Он молча подносит букет тете и целует ей ручку. На этом пьеса заканчивалась. Собирались и мне дать роль. Я должен был играть Амура, молча стреляющего из лука по очереди во всех влюбленных. Не знаю, согласился бы я играть в костюме, состоящем лишь из кленового листка. Спектакль этот имел еще больше успех. Зрители хлопали, расходясь по домам, просили о новой постановке. Начали выдумывать. Дядя Владимир, уединяясь с тетей Верой, уже создавал музыку к будущей комедии, которая мыслилась очень веселой в сопровождении песенок. Но третьего спектакля поставить не пришлось. 9. Не помню, какая недобрая весть пришла раньше. Телеграмма из Москвы от моей матери или краткое в 5 строчек сообщение в газете о расстреле в Екатеринбурге царя, его семьи, близких к нему людей. Всего 11 человек. За несколько дней до этих 2 вестей приехал из Москвы в отпуск мой отец. Он рассказывал такое, что реплики обоих моих громогласных и остроумных дядей за обеденным столом прекратились. А отец говорил, как всегда, спокойно и деловито. Впечатление от гибели царя и его семьи было огромное. В церкви близ усадьбы отслужили панихиду. О такой же панихиде в селе Бехове на Оке мне рассказывал впоследствии друг нашей семьи Дмитрий Васильевич Поленов. Он говорил, что крестьяне тогда плакали. Да, наверное, по всей стране, во многих церквах, тайно и не очень тайно оплакивали мучеников. А я тайно плакал по вечерам в подушку. Тогда во многих домах, и городских, и деревенских, висели цветочные лубочные портреты царя, царицы, прелестных царевин в белых платьях, хорошенького мальчика в матроске. Наряду с иконами они служили украшением крестьянских изб. Миллионы мальчишек, и я в том числе, боготворили наследника, который был старше меня всего на 4 года. Ужас охватывал меня. Убийства на войне были мне понятны. Но как поднялась рука на милого мальчика, на юных красавиц? Все вокруг, и молодые, и старые, ужасались, негодовали, иные плакали. Много спустя я узнал, что среди палачей не было русских. Стреляли латыши и евреи. А телеграмма от матери была такого содержания. «Брат Миша скончался. Приезжаю вторник». Телеграмму принесли, когда все мы сидели за столом. Дядя Лев Бобринский, стоя, прочел ее вслух. Сестра Лина с истерическим криком выбежала из-за стола. Остальные долго молчали. Кто-то высказал мнение. Может быть, дядя Миша умер от какой-либо болезни. Но мы знали, что уже месяц он сидел в тюрьме, и догадывались, что конец его был иным. Мой отец позвал Лину, Владимира, Соню и меня и сказал нам, что у нашей мамы великое горе, чтобы мы, когда она приедет, были к ней внимательны и старались бы ее отвлечь от печальных мыслей. Она приехала через несколько дней в черном платье. Бирюза на ее брошке была замазана чернилами. Ходила она, словно потерянная. За обедом ни с кем не разговаривала. С нами тоже молчала. Подойдешь к ней, она приласкает, обнимет, потом отпустит. И все молча. И сколько ночей я тайно плакал в подушку о ней и о дяде Мише. Через год или через два она рассказала мне все, как было. Вернувшись в Москву после неудачной попытки спасения царя и его семьи, дядя Миша стал одним из главных участников тайного общества, которое называлось «Союз защиты Родины и свободы». Общество состояло главным образом из бывших офицеров и было тщательно законспирировано. Каждый участник знал только пятерых и старшего над ними. Дядя Миша знал пятерых старших. Заговор был раскрыт из-за доноса одного денщика. Часть заговорщиков успела бежать на юг, а часть, в том числе дядя Миша, была арестована. Сейчас много пишут об особой бдительности чекистов, об их поразительном умении раскрывать заговоры. Главный метод сыска был предельно прост – посадить как можно больше первых попавшихся и начинать их допрашивать в надежде, что авось обнаружится какая-то неожиданная ниточка. Угрожали напуганным людям, говорили, что о заговоре мы знаем, но нам хотелось бы выяснить с вами некоторые подробности. И люди, иногда ни в чем не повинные и лишь отдаленно что-то слышавшие, выбалтывали. Иные, слабые, признавались в несуществующих грехах. Тогда открытые суды с робкими защитниками и грозным прокурором Крыленко устраивались редко. Редки были приговоры на столько-то лет. Из тюрем было два выхода – либо к стенке, либо на свободу. Наверное, большую часть все же выпускали. Так посадили, а потом выпустили артистов – Станиславского, Москвина, художника Нестерова, академика Вернадского. Наверное, в архивах сохранились многочисленные списки. Получили широкое распространение так называемые засады. В квартиру, казавшуюся подозрительной, забирались чекисты и оставались там дежурить, никого не выпуская, а тех, кто заходил, задерживали. Так посетители, иногда совершенно случайные, попадали, как рыба в вершу. Мог попасть священник с причтом, молочница, татарин, старье берем, приятель сына, подруга дочери. Дня через три засада снималась. Чекисты уходили, отпустив большую часть задержанных на все четыре стороны, а иных забирали с собой. Большое значение имели хлопоты. Надо было найти ход к какому-либо видному коммунисту и постараться убедить его в невиновности арестованного. И нередко, благодаря своему авторитету, этот коммунист, или хорошо знавший ходатая, либо самого арестованного, или только одним ухом слышавший о нем, снимал трубку, и вскоре заключенный выпускался на свободу. Таких коммунистов называли ручными. «Пойди к ней, у нее есть ручной коммунист», — говорили о ком-то. «Она тебе поможет». Система хлопот действовала с начала революции до середины 30-х годов. Но все это касалось арестованных, более или менее невиновных. А с дядей Мишей дело обстояло иначе. Ведь с точки зрения советской власти он был самый настоящий враг. И все-таки моя мать бросилась хлопотать. Сколько-то лет спустя собирали мы с ней в лесу грибы. И вдруг из-под наших ног вылетела тетерка. Она летала возле нас, стремясь отвести нас от места, где прятались ее птенцы. «Вот так я старалась спасти дядю Мишу», — сказала мне мать. «Не сына, а младшего брата спасала она, рискуя сама очутиться за решеткой. Тогда попасть на прием к высокому лицу было много проще, чем теперь. К Ленину, к Троцкому, к Свердлову мать все же не попала. Она была у Каменева, у Дзержинского, у его ближайших помощников, Петерса, Минжинского, была у Бонч-Бруевича. Сперва ходила с невестой дяди Миши, княжной Марией Туркестановой, племянницей митрополита Трифона, которого впоследствии изобразил Корин на эскизе для своей так и неосуществленной картины. В чьем-то кабинете княжна упала в обморок, и моя мать стала ходить одна. Она рассказывала, с каким жутким огнем в глазах взглянул на нее Дзержинский, а про других говорила, что глаза у них были словно стеклянные, мимо смотрящие, и везде ей отвечали кратким и беспощадным «нет». А все же нашелся живой человек, член правительства Петр Гермогенович Смедович. Когда-то его брат две зимы подряд был в Туле репетитором у мальчиков Лопухиных. От него Смедович знал о необыкновенной дружбе членов этой многочисленной семьи. Моя мать была у Смедовича несколько раз. Тот горячо взялся за дело и сказал ей: «Если ваш брат даст мне честное слово, что никогда не пойдет против советской власти, я за него поручусь, и его освободят». Не знаю, ездил ли сам Смедович в Бутырскую тюрьму или нет, но свидание с дядей Мишей моя мать и княжна Туркестанова получили. Они были у него раза три. В то время мой отец еще не уезжал в отпуск в Богородицк. Он написал дяде Мише длинное письмо, убеждая его согласиться, дать такое слово, приводил ряд доводов. Дядя Миша был очень огорчен, что перед смертью близкий ему человек уговаривает его покривить душой. Моя мать нашла в себе достаточно сил и любви к брату и не поддержала письмо моего отца. Она перекрестила своего брата и ушла. При следующей встрече с нею Смедович сказал ей, что в таком случае он помогать отказывается. Прощаясь с ней, добавил, что в будущем мать всегда может к нему обращаться за помощью. Откуда-то она узнала, что узников собираются расстрелять у братского кладбища близ села Всехсвятского и повезут их на грузовике в 3 приема с промежутками в несколько дней. Видимо, не доставало усиленного конвоя. В первой партии повезли офицеров, ближайших друзей дяди Миши, Володю Белявского и сына известного московского врача-психиатра Коротнева. Накануне узник Коротнев видел сон, как его везут на казнь, как он сел у самого борта, как на повороте грузовик замедлил ход, он выпрыгнул из машины, побежал и спасся. Все произошло именно так. Коротневу удалось скрыться. Всю гражданскую войну он пробыл на фронтах. Потом очутился в Америке и там женился на княжне Туркестановой, которая вскоре после гибели дяди Миши уехала из Москвы. А доктор Коротнев еще 10 лет благополучно прожил в Москве, лечил больных, через каких-то лиц связывался с сыном. Неожиданно к нему явился кто-то от сына, нелегально перешедший границу. Дело это раскрылось. Раскрылся и давнишний побег. Старый врач был арестован и исчез. Когда моя мать на последнем свидании с дядей Мишей рассказала ему о побеге друга, его лицо просветлело, и он ей сказал: «Ты не можешь себе представить, какую хорошую весть ты мне передала». Позднее матери отдали его английский френч, который потом носил мой брат Владимир. Ей хотелось узнать, где же дядя Миша похоронен. Она поехала на братское кладбище, долго там бродила между могил солдат, умерших во время Германской войны в московских госпиталях. Она остановилась под деревом, стала молиться и вдруг услышала пенье птички. Ее точно толкнуло идти на голосок. Она шла, а птичка перелетала все дальше и в конце концов привела ее к кирпичной стене на краю кладбища. Стена была вся изрешечена следами пуль. Тут же тянулась длинная гряда свежевыкопанного песку. К одному из концов гряды песок оказался совсем сырым. Как видно, здесь копали и набрасывали грунт совсем недавно, может, даже накануне ночью. Мать поняла, что это за стена и что это за гряда. Несколько лет спустя, когда мы вновь вернулись в Москву, мои родители и я отправились на трамвае в село Всехсвятское, пошли на братское кладбище. Я увидел нескончаемые ряды почти одинаковых деревянных белых крестов. На каждом была надпись более или менее одинаковая. здесь лежит такой-то, жизнь свою отдавший за отечество, вечно ему память».